Турбин стал умирать днем 22 декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества. В особенности этот отблеск чувствовался в блеске паркетного пола в гостиной, натертого совместными усилиями Анюты, Николки и Лариосика, бесшумно шаркавших накануне. Также веяло Рождеством от переплетиков лампадок, начищенных Анютиными руками. И, наконец, пахло хвоей, и зелень осветила угол у разноцветного Валентина, как бы навеки забытого над открытыми клавишами. «Я за сестру!» Елена вышла около полудня из двери турбинской комнаты не совсем твердыми шагами и молча прошла через столовую, где в совершенном молчании сидели Карась, Мышлаевский и Лариосик. Ни один из них не шевельнулся при ее проходе, боясь ее лица. Елена закрыла дверь к себе в комнату, а тяжелая портьера тотчас улеглась неподвижно. Мышлаевский шевельнулся. «Вот», — сиплым шепотом промолвил он, — «все хорошо сделал командир, а Алешку-то неудачно пристроил». Карась и Лариосик ничего к этому не добавили. Лариосик заморгал глазами, и лиловатые тени разлеглись у него на щеках. «А черт!» — добавил еще Мышлаевский, встал и, покачиваясь, подобрался к двери. Потом остановился в нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Елены. — Слушайте, ребята, вы посматривайте, а то... Он потоптался и вышел в книжную. Там его шаги замерли. Через некоторое время донесся его голос и еще какие-то странные ноющие звуки из Николкиной комнаты. — Плачет Никол. Отчаянным голосом прошептал Лариосик, вздохнул, на цыпочках подошел к Елениной двери, наклонился к замочной скважине, но ничего не разглядел. Он беспомощно оглянулся на Карася, стал делать ему знаки, беззвучно спрашивать. Карась подошел к двери, помялся, но потом стукнулся-таки тихонько несколько раз ногтем в дверь и негромко сказал. — Елена Васильевна! — А, Елена Васильевна! — Ах, не бойтесь вы! — донесся глуховатый Еленин голос из-за двери. — Не входите! Карась отпрянул, и Лариосик тоже. Они оба вернулись на свои места, на стулья под печкой Саардама, и затихли. Делать Турбиным и те, кто с Турбиными был тесно и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Там и так стало тесно от трех мужчин. Это был тот золотоглазый медведь, другой, молодой, бритый и стройный, больше похожий на гвардейца, чем на врача, и, наконец, третий, седой профессор. Его искусство открыло ему и турбинской семье нерадостные вести сразу, как только он появился 16 декабря. Он все понял и тогда же сказал, что у Турбина тиф. И сразу как-то сквозная рана у подмышки левой руки отошла на второй план. Он же час всего назад вышел с Еленой в гостиную, и там на ее упорный вопрос, вопрос не только с языка, но и из сухих глаз, и потрескавшихся губ, и развитых прядей, сказал, что надежды мало. И добавил, глядя в Еленины глаза, глазами очень и очень опытного и всех поэтому жалеющего человека. Очень мало. Всем хорошо известно, и Елене тоже, что это означает, что надежды вовсе никакой нет. И значит, Турбин умирает. После этого Елена прошла в спальню к брату и долго стояла, глядя ему в лицо. И тут отлично и сама поняла, что значит «нет надежды». Не обладая искусством седого и доброго старика, можно было знать, что умирает доктор Алексей Турбин. Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и непрочный, который вот-вот упадет. И лицо его уже начало пропускать какие-то странные восковые оттенки, и нос его изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступившей. Еленины ноги похолодели, и стало ей туманно-тоскливо в гнойном, камфорном, сытном воздухе спальни. Но это быстро прошло. Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем, И дышал он с присвистом через оскаленные зубы, притягивая липкую, не влезающую в грудь струю воздуха. Давно уже не было у него сознания, и он не видел и не понимал того, что происходило вокруг него. Елена постояла, посмотрела. Профессор тронул ее за руку и шепнул: «Вы идите, Елена Васильевна. Мы сами все будем делать». Елена повиновалась и сейчас вышла. Но профессор ничего не стал больше делать. Он снял халат, вытер влажными ватными шарами руки и еще раз посмотрел в лицо Турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа. «Безнадежен», — очень тихо сказал на ухо бритому профессор. «Вы, доктор Брадович, оставайтесь возле него». «Камфору?» — спросил Брадович шепотом. «Да, да, да». «По шприцу?» «Нет». Глянул в окно, подумал. «Сразу по 3 грамма. И чаще». Он подумал, добавил: «Вы мне протелефонируете в случае несчастного исхода». Такие слова профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин даже сквозь завесу бреда и тумана не воспринял их. «В клинику. Если же этого не будет, я приеду сейчас же после лекции».